Глава 38. Она меня поцеловала. Она меня поцеловала, и это было волшебно! Бастиан повторял про себя эти две фразы в течение нескольких минут после того, как простился с Опаль и в одиночестве направился к дому. В эти минуты он вновь и вновь переживал случившееся чудо, словно повторно просматривал кадры фильма в замедленном режиме. Невероятное удивление от прикосновения губ Опаль, ее щекочущее теплое дыхание на своих губах, лихорадочный стук собственного сердца, их неумелые языки, сначала неуверенные, потом все более настойчивые, но все же скованные стыдом и страхом неопытности, даже если они позволяли своим телам действовать самостоятельно, не рассуждая, они все равно как будто запутывались в собственных руках и ногах. Да, они целовались и даже немного соприкасались языком, и эта бесспорная истина вызывала у Бастиана опьянение. После слишком резкого и неожиданного прыжка вверх маленький зверек в его груди теперь словно парил где-то вдали от мира, словно альбатрос высоко над морем. И Бастиан парил вместе с ним, глубоко вдыхая божественно свежий морской воздух. Он вспоминал прижавшееся к нему тело Опаль и ее шепот. «О, Бастиан, мне так страшно!» И свои собственные слова, которыми он пытался ее ободрить и утешить, призвав на помощь всю свою убедительность. «Это было чудесно! Это было волшебно! Это моя улица!» Внезапно он осознал, что стоит уже метрах в 50 от своего дома, и почувствовал себя словно всадник, на полном скаку, вылетевший из седла. Был уже поздний вечер. Бастиан осторожно потрогал нос. Кажется, он немного распух. «Надо же, в первый раз целуюсь с клоуном!» — пошутила Опаль. И они оба расхохотались, даже слишком громко, пытаясь избавиться от страха и напряжения. «Ну что ж, придется сочинить байку о новой драке с Манделем». «Да, это хорошая идея», — подумал он и решительным шагом направился к дому, гордый собой. Однако, приблизившись, он почувствовал сначала удивление, а потом легкое беспокойство. В окнах не горел свет. Из-за этого дом, окутанный сумраком и туманом, производил мрачное впечатление. Когда Бастиан вошел в холл, его тревога усилилась. Коридор был погружен в темноту. В кухне света тоже не было. Мать куда-то ушла? Он знал, что отца сегодня не будет. Тот на 3 дня уехал на какую-то стажировку. Но мать наверняка послала бы ему смс-ку, если бы ей неожиданно понадобилось зачем-то уйти. Бастиан зажег свет и негромко произнес: «Мам?» Никакого ответа. Коридор, на стенах которого висели картины Каролины Моро, изображавшие разноцветные облака, наполняла та необыкновенная тишина, которая может быть только в провинциальном городе осенним вечером. О недавнем присутствии матери говорил лишь аромат свежей выпечки, заполнивший весь дом. Бастиан поставил в угол рюкзак и ролики и обошел все комнаты одну за другой. Никого. Настроение у него упало, сердце тревожно сжалось. Парящий альбатрос превратился в ворона, и ворон с хриплым карканьем уселся на одной из деревьев в глубине сада. Потому что ведь именно там мама была, не так ли? Бастиан вошел в свою комнату, открыл окно-дверь, стараясь не смотреть на качели, и, повернув голову вправо, начал всматриваться в тот угол сада, где была хозяйственная постройка, служившая матери мастерской. Да, действительно, в мастерской горел свет. Сквозь туман светились 2 желтоватых прямоугольника окон, расположенных почти под самой крышей, и узких, словно бойницы, на непродольных, а поперечных. Наверное, ему стоило бы порадоваться, что мать снова взялась за рисование, но почему-то не получалось. Даже во времена самой сильной депрессии мать встречала его по возвращении из школы и спрашивала, как прошел день. Правда, она слушала ответы не дольше 2 минут, но это уже другой разговор. А прежде, когда она много рисовала, как правило, в отсутствие мужа и старшего сына, весь дом буквально вибрировал от ее радостной энергии, как будто она окунала кисть не в краску, а в порошок счастья и щедро рассыпала его по стенам дома и всему, что в нем было. Да, очень долгое время живопись матери была настоящим счастьем для всей семьи. Сейчас Бастиана беспокоило также кое-что еще. Уже очень давно мать не выносила из мастерской ни одной картины. А ведь раньше она всегда показывала ему и отцу готовые и даже еще не полностью законченные картины, чтобы знать их мнение. И потом они все вместе с одинаковым детским энтузиазмом выбирали для каждой картины наиболее подходящее место. А теперь ни картин, ни расспросов. Вот уже больше месяца мать запиралась в мастерской почти каждый день, но до сих пор еще ничего им не показала и не приглашала их туда зайти. Бастиан не понимал, в чем дело, испытывал легкое раздражение даже от одного вида деревянной постройки. Что мать делает там, внутри? Бастиан колебался. Пойти и постучать? Объявить о своем возвращении? Почему она даже не побеспокоилась, что его так долго нет? Ворон снова каркнул, презрительно и насмешливо. Бастиан с тяжелым сердцем сел на кровать. Он сидел без движения довольно долго, перебирая в памяти все случившееся за этот день. Понемногу воспоминания поцелуя Паль вытеснили жуткие подробности спиритического сеанса, взметнувшиеся в воздух квадратики с буквами, оторвавшиеся от пола кресла, белые тени. «Вильбуа! Нет, нет, нет!» Что-то пробудилось. Не сегодня, на громадном захламленном чердаке Сент-Экзюпери, а раньше. Во время спиритического сеанса это лишь проявилось более отчетливо. Да, нечто. Он не знал, что именно. Но это нечто отныне было рядом с ним. С ними всеми. На чердаке Сент-Экзюпери. И на качелях. И, может быть, даже в мастерской матери. Они были здесь, рядом. И белые призраки, и другие. Бастиан повсюду ощущал их присутствие, холодное и липкое, словно пот, который покрывает тело, когда пробуждаешься от ночных кошмаров. Может быть, они даже сейчас были в этой комнате, с ним рядом. Бастиан невольно обвел глазами все предметы, находящиеся в комнате. Комод, стеллажи, плетеные корзины со старыми игрушками, для которых здесь не нашлось своего места. Сейчас все это казалось ему живым, одушевленным. Он попытался прогнать это ощущение, оно было слишком пугающим. Бастиан посмотрел на часы. Прошло уже полчаса после его возвращения, а мать все еще была там. Бастиан резко поднялся и, решительно ступая, вышел в сад. Проходя мимо качелей, он ощутил внезапный холод, словно попал в какой-то ледяной кокон. Почти против воли он обернулся и остановился. Туман пульсировал. Почти дышал вокруг него, принимая множество зыбких, постоянно меняющихся форм. Похожих на людей? Маленькая девочка, сидящая на качелях, держащаяся обеими руками за веревки. В его ушах снова зазвучал голос Ансисель. «Бастиан, ты должен закрыть дверь, иначе они навсегда останутся здесь, с тобой!» И внезапно он подумал о дементорах, злобных существах, которые стерегли магическую тюрьму Азкабан и выпивали всю жизненную силу и способность радоваться из тех, кому приближались. Чтобы противостоять их силе, Гарри Поттер попытался вспомнить самые счастливые моменты своей жизни. Бастиан закрыл глаза. Опаль. Ее образ возник перед ним, и с его помощью Бастиан попытался избавиться от подступающего ужаса. Не думать ни о чем. Особенно о девочке на качелях, которая соскальзывает с них и идет прямо к нему. Опаль гладит его по щеке, касается его губ своими губами. Насладиться этим воспоминанием, забыть пронизывающий холод, царящий в саду, забыть сам этот сад. Какой-то шум, донесшийся из мастерской, вернул Бастиана к реальности. Он открыл глаза. Ничего. Туман колыхался вокруг него, мутный и бесформенный. Иллюзии. Просто иллюзии. Что-то вроде расплывчатых пятен на картинах матери. Или дементоров из детской сказки. Он сжал кулаки. Это была маленькая победа. Белые тени, даже если они и существуют, не могут ничего ему сделать. Не больше, чем облако или туман. Он подошел к мастерской и в нерешительности остановился. Когда он уже собирался постучать, голос матери неожиданно нарушил тишину. Слов было не различить, и Бастиан приложил ухо к замочной скважине. «Не здесь. чувствую тебя. Повсюду. Снова тишина, сдавленные рыдания. Посмотри, что я... Что ты заставляешь меня делать? Больше ни слова. Бастиан подождал еще несколько минут, охваченный ужасом, на сей раз не из-за призраков и теней, а из-за очевидной реальности. Мать говорила сама с собой, точнее, обращалась к кому-то, кого в мастерской не было. Но ведь так ведут себя сумасшедшие. Настоящие сумасшедшие. А может быть, она там не одна? Он запрокинул голову. Узкие оконца были слишком высоко, чтобы что-то увидеть, если только ваш рост был не меньше 2 метров. Нужно было как-то подняться, найти стремянку или ящик побольше. Затем Бастиан посмотрел на росшее неподалеку дерево. Хотя он и провел детство в городе, у него был некоторый опыт в лазании по деревьям. В парке возле их старого дома росло множество каштанов. Надо попытаться. У этого дерева было несколько толстых сучьев, отходивших от ствола довольно низко, что облегчало задачу. Недолго думая, он схватил оказавшееся поблизости садовое кресло, подтащил его к дереву и встал на сиденье. Теперь он мог ухватиться за нижний сук. На вид тот казался прочным, во всяком случае, должен был выдержать его вес. Бастиан начал подниматься. Нужно было подтянуться на суку, а не карабкаться по стволу, как обычно делают герои мультфильмов. Потом перекинуть через него одну ногу, встать, повторить все сначала. Через пару минут он оказался на уровне окон, но из-за того, что они были слишком узкие, почти ничего нельзя было увидеть. Нужно было подползти по суку ближе. Это уже было опасно. К концу сук постепенно сужался. Бастиан осторожно пополз вперед, плотно прижимаясь к суку, словно гигантская гусеница. Постепенно перед ним появилась голова матери и ее плечи, а на стене за ее спиной несколько картин в фиолетовых и желтых тонах. Картины были старыми, он их уже знал. Она называла их «сахарная вата». Значит, она перенесла их сюда. Бастиан еще немного продвинулся вперед, и сук слегка затрещал. Каролина Моро лихорадочно рисовала. Бастиан уже видел верхнюю часть холста, стоявшего перед матерью на мольберте. А где же все остальные недавние картины? Еще несколько сантиметров, самое большее 20, и он увидит все целиком. Он подтянул ноги ближе к туловищу и в очередной раз осторожно продвинулся вперед. Сук прогибался под ним все сильнее. Бастиан вытянул шею, с трудом удерживая равновесие. На мгновение он увидел картину. Резкий красный штрих, словно кровавый рубец, на истинно черном фоне. Картина не была похожа ни на одну из материнских работ, которые он видел раньше. Заодно он убедился, что мать была одна. Очевидно, Каролина Моро догадалась о чем-то присутствии, увидев скользнувшую по стене тень, когда сук почти коснулся стены мастерской. Она обернулась и подняла глаза к окну. Бастиан резко отшатнулся, и сук с резким хрустом под ним переломился. Он все еще лежал на земле, когда Каролина Моро вышла из мастерской. Голова у него гудела. Он замерз. «Что на тебя нашло?» — вскричала она. «У тебя где-нибудь болит? Надеюсь, ты ничего себе не сломал?» Бастиан слегка пошевелился. Шок от падения еще давал о себе знать, но особо сильной боли нигде не ощущалось. Разве что в голове. Он провел рукой по волосам и ощутил под пальцами огромную набухающую шишку на затылке. «Нет, все нормально», — пробормотал он. «Но все же вам понадобится рентген, молодой человек», — сказала мать и рассмеялась, облегченно и немного нервно. Она погладила его по щеке. Сейчас он оказался Бастиану еще красивее, чем всегда. Синеватый сумрак, отчасти рассеиваемый светом садовых прожекторов, скрыл следы усталости и печали на ее лице, оставив видимыми лишь тонкие гармоничные черты, высокие скулы, чернильный блеск темных глаз. «Господи, как ты меня напугал! Я смотрю, нос ты все-таки разбил, он у тебя немного...» Неожиданно она замолчала, устремив взгляд на качели. Выражение лица изменилось, можно было подумать, что она только что поняла нечто очень важное, какую-то глубокую истину, и это понимание принесло ей огромное облегчение. «Я не знаю, что ты делал на дереве, Бастиан», — сказала она. И не хочу знать. Но ты не должен беспокоиться обо мне. Обещаешь?» Она говорила твердым, почти повелительным тоном, что само по себе внушало надежду на ее выздоровление. «Не о чем беспокоиться. Мне уже лучше. Даже не лучше, а просто очень хорошо». Бастиану очень хотелось в это поверить. Такой спокойный и умиротворенный он не видел мать уже очень давно. Больше того, казалось, ничто не способно нарушить это умиротворение. Сейчас он понимал, что освещение тут ни при чем. В этот вечер ее лицо действительно было таким, как прежде. Отмеченным печатью нежной, загадочной и в то же время хрупкой красоты, что заставляло людей на улицах оборачиваться и смотреть ей вслед. Но как объяснить контраст между этим выражением лица и теми словами, которые она произносила еще совсем недавно в мастерской, и мрачный черный фон последней картины? «Все будет очень-очень хорошо», — продолжала мать, словно во сне. «Я счастлива здесь, и ты тоже будешь здесь счастлив. Очень счастлив. Я в этом не сомневаюсь. Правда, вначале будет трудновато, но ты ведь сильный мальчик. Да, в тебе есть сила. Невероятная. Ты знаешь об этом, дракон?» Она наклонилась к нему и поцеловала в лоб. Бастиан ощутил тонкий запах ее духов, смешанный с запахом красок. Такое знакомое сочетание. «Ты особенный мальчик, Бастиан», — прошептала она, опускаясь перед ним на колени. «Очень особенный. Я с каждым днем в этом убеждаюсь все больше и больше. Ты мой маленький мальчик, но очень сильный и очень особенный. И я люблю тебя больше всех на свете. Никогда не забывай об этом. И что бы ни случилось, однажды помни, что ты сильный и храбрый мальчик, и особенный, и всегда будешь таким». Она еще раз погладила его по щеке, улыбнулась и поднялась. «Но завтра мы все же сходим на рентген, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке». Именно в этот момент Бастиан с ужасающей отчетливостью понял: она не отведет его на рентген ни завтра, ни послезавтра, никогда. Потому что уже завтра она все забудет. Сейчас, как в тот далекий день, когда он разгадал тайну ее картин, и как 2 часа назад, когда он вышел из лицея, направляясь домой, он был потрясен неожиданным открытием. Его мать больше с ними не живет. И ни с кем другим. Вот почему у нее такой спокойно отрешенный и такой пугающий вид. Вынырнув из черного омута депрессии, Каролина Моро нашла прибежище на горных вершинах иллюзий. Теперь она жила в мире, где не было ничего трагического и вообще ничего особенно важного, где царили лишь красота и покой. Это был ее мир, в котором она была единственной обитательницей, или, может быть, делила его с теми, кому обращалась совсем недавно. «Кстати, ты заметил, как вкусно пахнет по всему дому? Я испекла для тебя торт». С этими словами она направилась к дому, оставив сына сидеть на влажной траве. Бастиан чувствовал, как к горлу подступают рыдания. Зверек в его груди жалобно поскуливал, как выброшенный на улицу щенок. В свои 9 лет Бастиан только что услышал от матери окончательное и бесповоротное «прощай». «Что с нами будет?» — подумал он. Оставался отец, и он сам. Но им всем грозила одинаковая опасность. Откуда и почему, он не знал. Скорее всего, надо уезжать отсюда и оставить Опаль. Тут же ужаснулся он. Нет, нужно сначала понять, что происходит, поговорить с отцом, найти ключ к происходящему. Таким ключом мог стать Жюль Моро.